Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и поэтому будем называть ее просто «приятная дама». Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце. Мохнатую Адель, беспрестанно путающуюся в собственной шерсти, и кобелька Пупури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее. Жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже выбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком. И обе дамы отправились в гостиную, разумеется, голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом. Вслед за ними побежали, ворча мохнатая Адель и высокие попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда! Вот в этот уголочек!» — говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. «Вот так, вот так! Вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве. Нос вышел лестницею, а губы — четвероугольником. «Как же я рада, что вы! Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано?» Параша говорит: «Вице-губернаторша». А я говорю: «Ну вот, опять приехала, дура надоедать, и уж хотела сказать, что меня нет дома». Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость, но восклицание, которое издала в это время дама, приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору. «Какой веселенький ситец!» — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы. «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку. Это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами. Вообразите себе, полосочки узенькие-узенькие, такие только может представить воображение человеческое, фон голубой, и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки. Словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете». «Милая, это пестро?» «Ах, нет, не пестро». «Ах, пестро!» Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни. Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула: «Да, поздравляю вас! Оборок более не носят». «Как не носят?» «На место их фистончики». «Ах, это нехорошо! Фистончики! Фистончики, все фистончики! Пелеринка из фистончиков, на рукавах фистончики, эполетцы из фистончиков, внизу фистончики, везде фистончики. Нехорошо, Софья Ивановна, если все фистончики. Мила Анна Григорьевна, до невероятности. Шьется в два рубчика. Широкие проемы и сверху. Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете «что». Ну, изумляйтесь. Вообразите,